Глава 20. Галя. Пока намыливаю волосы, из головы не выходит Мирон. Он словно Аполлон, сексуальной мощью своего мускулистого тела занимает все место в моих мозгах. Какой-то он особенный, что ли. Улыбка у него такая искренняя, а глаза добрые очень, и поступки совсем не снобистские. Хотя Мирон изо всех сил пытается делать вид, что он из этих. Галя, у него просто дефицит мужского внимания. Никакой он не особенный, самый обыкновенный, к тому же совершенно тебе не подходящий по статусу. Забудь. Он поиграется с тобой, поиграет с твоими детьми в папочку, а потом уйдет, и ты снова останешься. Один на один со своей реальностью. Для него происходящее ничего не значит. Выхожу из душа, промакивая волосы полотенцем. Из коридора слышу громкий возмущенный голос, принадлежащий Ирине, и сердечко мое сжимается от неприятного предчувствия. Влетаю в джинсы, натягиваю свитер и выбегаю из комнаты. В коридоре витает удушливое, плотное облако волшебных духов. «Мерзкие, невоспитанные дети!» Ирина нависает над Юлей и Левой, уперев руки в бока. «Кто вам разрешил? Это возмутительно!» Мои дети смотрят на нее расширенными от ужаса глазами, как на ведьму, сбежавшую из пряничного домика. «Простите?» — мямлит Лева, растирая носочком пол. «Простите? Вы, два сорванца, вас что, обезьяны воспитывали?» От злости сжимаются кулаки, хочется этой Грымзе хорошенько приложить по темечку. «Так, Галя, держи себя в руках. Если ты учинишь драку, то вряд ли это спасет ситуацию. Подхожу ближе, заслоняя собой детей. В чем дело? Сама удивляюсь тому, как спокойно и ровно звучит мой голос, несмотря на внутреннее возмущение. Ирина впивается в меня высокомерным взглядом с прищуром. Я оставила флакон своих духов вот здесь, прямо на комоде в коридоре, думала отнести их Лидии и отлучилась всего на пару минут. А когда вернулась, флакон уже был разбит. Эти дети! Она выразительно и брезгливо оглядывает Леву и Юлю, что боязливо высовывают мордашки из-за моих ног. Они разбили его. Ах, вот откуда такой едкий аромат. И только сейчас я замечаю в паре метров от нас кучку нежно-розовых осколков. Вы видели, что это были они? Они одни здесь бегали. Значит, не видели. Склоняя голову в бок. А я? Нет, но духи на полу. Кто еще, по-вашему, мог их уронить? Парирует Ирина, железобетонно, стоя на своем. Смотрим друг на дружку пристально и с нескрываемым раздражением. Мне кажется, я вот-вот прожгу дыру в ее черепушке взглядом. Столько в нем сейчас яда. Но завершить начатое мне не дают. Обзор закрывает широкая спина, обтянутая белой рубашкой. Что-то случилось? Мирон танком въезжает между мной и Ириной, как я пару минут назад въехала между ней и детьми. Ирина, будто успокоившись его появлением, рассказывает свою душещипательную историю с самого начала, как по написанному сценарию пересказывает каждую деталь. «А, это...» Мирон коротко пожимает плечами. Не вижу его лица, но знаю, что на нем не дрогнул ни единый мускул. «Да, прошу прощения, это я задел ваш флакон, когда проходил мимо. Торопился, не заметил, моя вина. Я как раз хотел сходить за щеткой, чтобы вымести осколки». На секунду Ирина теряется. Ее щека нервно дергается, а уголки губ чуть приподнимаются в неестественной улыбке. «Что же вы не сказали сразу?» — бросает она чуть обиженно. «Рядом никого не было». «Хорошо, я...» «Да, бывает всякое, пустяки». Она разворачивается и, вздернув высоко подбородок, собирается встать на лыжи. «Ирина?» «Да». «Мне кажется, вы кое-что забыли». Мирон чуть отшагивает в сторону, и я лишаюсь его спасительной защиты. Ирину явно коробит. Челюсти ее напрягаются, острые скулы сильней выделяются на вытянутом лице. «Да, разумеется, Галина и детки. Прошу простить меня за ложное обвинение». Она резко разворачивается и удаляется с таким видом, будто ее заставили сделать невозможное. Хотя, похоже, Ирина действительно не из тех, кто часто просит прощения. Мирон только качает головой, глядя ей вслед. Резко разворачивается на пятках. «Я начинаю думать, что мне безопаснее всегда находиться рядом. Галь, это какой-то дар — влипать в неприятности, или ты намеренно их ищешь, чтобы не скучать?» «У меня есть помощники», — оборачиваюсь на Юлю с Левой. «Молодые люди, объясните мне, зачем вам понадобилось трогать эти духи?» Тут и Казе понятно, чьих это рук дело. И Мирон в этой диверсии вообще никаким боком не участвовал. А Юля прячет взгляд, опускает голову. «Мамочка, она сказала, что они волшебные», — тихо бормочет себе под нос. «Я просто хотела проверить». «Это не оправдание. Разве так я вас воспитывала? Вы же знаете, что нельзя трогать чужие вещи без разрешения, знаете?» «Знаем хором». Дети еще сильнее опускают головы и виновато кивают. Вздыхаю, глядя на их расстроенные мордашки. «Мне за вас очень стыдно. Идите в свою комнату и подумайте немного над своим поведением». Дети, поникшие, тихо уходят, а я чувствую, как напряжение наваливается. Опираюсь спиной о стену и устало закрываю глаза. Мирон тут же оказывается рядом, обнимает меня за плечи, смотрит на меня со странной смесью сочувствия и озорства. Его руки теплые и крепкие, и... Странное дело, но я не тороплюсь отстраняться. «Ох, голубки, как на вас не гляну, вы все обнимаетесь?» Лидия стоит у лестницы и довольно улыбается. «Любовь, любовь, все, ухожу, не мешаю». Она спускается вниз, а я перевожу дыхание, чувствуя, что щеки горят. Поднимаю глаза на Мирона. «Почему ты взял вину на себя?» Мирон прищуривается, щелкает меня по кончику носа. «Как почему? Это же мои дети». Он подмигивает и, насвистывая какую-то веселую мелодию, скрывается за дверьми детской. Остаюсь одна. Ловлю свое отражение в настенном зеркале над комодом. «Ну что ты лыбишься, Донская? Щеки порвешь».